Они до пят прикрывали себя крыльями, ноги у них были прямые, ступни, так сказать, округлые, блестящие, как начищенная медь. Два смелого вида воина с гордыми складками между бровями стояли рядом, опираясь руками на изогнутые мечи. Орел сказал: «Это Аза и Азаил из Серафимов». И я услышал, как Аза сказал Азаилу: «За 65 тысяч верст почуял я его запах. Скажи мне, однако, чем пахнет рожденной женщиной, и в чем достоинство того, кто возник из капли белого семени, если ему дозволено подняться на высшее небо и нести службу среди нас?» Азаил испуганно приложил палец к губам, а Аза сказал: «Нет, я полечу с ними, и, представ перед единственным лицом, отважусь сказать свое слово, ибо я ангел молний, и мне не заказано говорить». И оба полетели за нами следом. И через какие небеса, через какие сферы, полные восхвалявших Господа сонмов огненных слуг, мчал меня вцепившийся в мои бедра орел, везде, когда мы приближались, хвалебная песнь на миг умолкала, и каждый раз к нам присоединялось по нескольку детей высоты. Так что вскоре спереди и сзади нас сопровождали уже целые стаи крылатых существ, и крылья их шумели, как шумит полноводный поток. «О, Вениамин, верь мне! Я видел 7 огнезданных покоев Севула, и было в них 7 ратей ангелов и 7 огненных алтарей. Там главенствовал верховный князь по имени Кто как Бог, облаченный в роскошные священнические одежды. Он приносил жертвы, и столбы дыма вздымались над алтарем всесожжения. Не знаю, сколько прошло двойных часов и сколько мы пролетели верст, когда мы достигли высот Аработы и седьмого неба и ступили на его почву. Светлая и мягкая, она была так приятна моим подошвам, что поднявшаяся во мне волна восторга докатилась до самых глаз, и я заплакал. Перед нами и позади нас, ведя нас, стало быть, за собой и следуя за нами, двигались дети света. Меня взял и повел за руку некто сильный, голый до пояса, в золотой по щиколотке юбке, украшенной запястьями и бусами, в круглом шлеме на волосах, и кончики крыльев касались его пяток. У него были тяжелые веки, мясистый нос, и когда я глядел на него, красный его рот улыбался, но он не поворачивал ко мне головы. И, подняв во сне глаза, я увидел, что повсюду сверкают доспехи и крылья, и бесконечное полчище ангелов, сгрудившись вокруг своих хоругвей, в полный голос поют хвалебную и военную песнь, и все плыло передо мной золотом, молоком и розами. И я увидел вращающееся колесо ужасной высоты и с ужасными горевшими, как яхонты, ободьями, и одно колесо вращалось в другом, а было их 4, и они не смели поворачиваться, и ободья всех 4 колес были сплошь усеяны глазами, а посередине искрилась огненными камнями гора, на которой стоял дворец, выстроенный из света сапфира, и туда-то мы и направились в сопровождении сзади и спереди толпой. Залы дворца кишели гонцами, стражами и распорядителями. Мы вошли в серединный колонный зал, которому не было видно конца. Меня вели вдоль него, по обе стороны колонн, и между ними стояли херувимы, и у каждого было по 6 крыл, и все они были сплошь покрыты глазами. Не знаю, как долго следовали мы между ними к престолу величия, и воздух был переполнен криками тех, что стояли под колоннами, и тех, что стаями обступили престол. «Свят, свят, свят Господь Саваоф!» — кричали они. «Мир исполнен славой Его!» А толпились вокруг престола серафимы, которые, закрыв себе 2 крыльями ноги и 2 лицо, все-таки нет-нет, да поглядывали сквозь перья. И тогда тот, что вел меня, сказал мне: «Спрячь и ты лицо свое, как полагается». Я закрыл руками лицо, но тоже нет-нет, да поглядывал сквозь пальцы. «Иосиф», — восклицал Вениамин, — «скажи, ради Бога, ты видел единственное лицо?» «Я видел, как оно сидело на престоле в сапфировом свете», — говорил Иосиф, — «похожее на человека мужского пола, и была в нем доверительная величественность, ибо борода и волосы на висках у него светились, и все оно было в добрых и глубоких морщинах». Подглазья у него были нежные и усталые, глаза не очень большие, но карие и блестящие, они озабоченно вглядывались в меня, когда я приблизился».